высокие ботинки. Лицо у старика было каким-то пепельным, так темнеет кожа от космического излучения. В его выражении было что-то сумасшедшее, хищное, безжалостное и измученное. Морщины изрубили лицо, как сабельные удары. Взгляд запавший, глаз был исполнен такой силой, что ощущался как прикосновение. У старика была огромная шапка седых волос, которые спутанными кольцами падали на плечи, и такая же взрытая борода. — Ты силант из цветущего куста? — спросил старик. Навк промычал что-то в ответ, ничего не понимая. — Человек! — с непонятной ненавистью воскликнул старик и сказал неизвестно кому. — Это человек Дожделика. Силанта еще нет. — А где мы? — с трудом спросил Навк. — Уже на этом, как его... «На Калаате?» — Навк подумал, что сумасшедший старик очень похож на обитателя колонии Калаата. «Нет», — грубо ответил старик, — «это за стенки Иилаха, а ты сослан на каторгу? За что?» «Не знаю», — пожал плечами Навк. «Понимаете, как было?» И Навк пересказал свою историю. «А почему ты пожалел корабль? Ты пилот?» «Нет, пилотами бывают только механоиды. Человеку слишком опасно выходить в космос, это делают немногие, да и то в случае крайней необходимости. Я вообще-то музыкант. Мои родители погибли, и меня отдали в музыкальный лицей на Пандодионе». «А как ты научился водить корабль?» — недослушав, спросил старик. «Видите ли, мои родители работали в лаборатории космических феноменов в астрофизической академии Пандодиона. Отца звали Нордаль, а маму — Ольга. Они пропали в космосе во время каких-то опасных исследований. От них остались книги. Одна была по пилотированию, а тот корабль, ну, на котором я летел, был к тому же еще очень древний. Его бы в музее экспонатом. Жалко, если он погибнет». Пусть его построили и изуверы, все равно это история нашей галактики. — А как он назывался? — старик, не мигая, уставился на Навка. — Ультар! — старик отшатнулся, точно от удара. — Ультар! — в страшном возбуждении, — повторил он, хватая Навка за плечи и глядя в глаза. — Точно, Ультар? — Ну, не знаю... Испугавшись, пробормотал Навк. На рулях отчеканено было «Ультар». «Дожделика, девочка моя!» — вдруг почти закричал сумасшедший старик. «Я нашел Ультар! Он здесь, на Иилахе! Не выходи из фокуса! Мы с Силантом прилетим на Ультаре! Береги парусник, девочка!» «Ультар все равно отправили под лазерную пилу!» — сказал Навк, вдруг испытав ревность за свой корабль. Старик зарычал, сжав кулаки. — Силант должен успеть! — повторил он упрямо. Навк пожал плечами. — Какой Силант! Какая Дожделика! — подумал он. — Бедный старик совсем свихнулся от одиночества. Старик нервно зашагал по каземату, запустив пальцы в свои кудри. Тень его металась по стене. — А что это за станция Иилах? — спросил его Навк. — Это не станция. Это космическая крепость древней цивилизации всадников, изуродованная Сатаром. — Никогда не слыхал о такой цивилизации. — А каких ты вообще слыхал? — с презрением спросил старик. — Ну, мы проходили в школе древние цивилизации галактики. Миротворцев, тружеников, умельцев, вот и изуверов потом. Не было таких цивилизаций. Были великие галактические расы, знание которых дошло из других галактик, хотя океан Орпокены и непреодолим. Были первые люди, были зодчие, всадники, хозяева, пахари, воители —